Правильный рецепт приготовления кофе. Первый вариант. Кофе, сваренный из молотых зерен, готовится достаточное количество времени. Для приготовления одной чашки кофе потребуется 2-3 чайных ложки молотых кофейных зерен, соответствующее объему чашки количество холодной воды, сахар по вкусу. Способ приготовления. Возьмите кофеварку, всыпьте в нее молотый кофе, залейте холодной водой, доведите до кипения, обязательно процедите. Сахар добавляется по желанию, либо вместе с холодной водой и молотым кофе перед приготовлением, либо в готовый кофе. Готовый кофе источает неповторимый бодрящий аромат, всегда соблазнительный и манящий. Второй вариант. Быстрорастворимый кофе готовится в течение 2-3 минут. Для приготовления одной чашки кофе требуется соответствующее объему чашки количество кипятка, 1 чайная ложка быстрорастворимого кофе, сахар по вкусу. Способ приготовления. На дно чашки всыпьте сахар, после этого кофейный порошок. Тщательно перемешайте ложкой, залейте кипятком и снова перемешайте.